Пирова победа. За покорением Средней Италии пришла очередь Южной Италии. За самнитскими племенами – очередь греческих городов. Не надо забывать, что это были те самые греки, которые славились изнеженностью на весь мир, и у которых в году праздников было больше, чем будней. Справиться с Римом собственными силами они и не пытались. Но они призвали на помощь уже известного нам царя-рыцаря Пира Эпирского. Воинственные эпирцы не впервые появлялись в Италии. Еще когда в Македонии правил Александр Македонский, в Эпире правил его дядя Александр Эпирский. Когда Александр Македонский двинулся завоевывать Персию, Александр Эпирский двинулся завоевывать Италию. Персы считались народом изнеженным, италийцы – мужественным. Александр Эпирский говорил: «Племянник идет в женскую половину мира, я в мужскую». Италии он не завоевал и скоро погиб в сражении. Пир был его родственником и пришел довершить его дело. У Пира был советник, оратор Киний, ученик Демосфена. Пир говорил, что Киний покорил больше городов словами, чем он сам оружием. Киний спросил: «Государь, а что мы будем делать, завоевав Италию?» «Завоюем Сицилию, а потом?» «Завоюем Африку, а потом?» «Завоюем Македонию и Грецию, а потом?» «Будем жить припеваючи, есть, пить и веселиться». «Так что же нам мешает заняться этим прямо сейчас?» Пир рассмеялся, но войну все-таки начал. В Италии Пир бился с римлянами в трех сражениях. Первое кончилось решительной победой, второе – нерешительной победой, третье – поражением. Первая битва была при Гераклее в 280 году до нашей эры. Пир поменялся доспехами с оруженосцем. Оруженосца убили, войско дрогнуло, думая, что пал Пир. Тот сорвал с себя шлем и поскакал по рядам, громко окликая солдат. Исход боя решили боевые слоны. Римляне видели их впервые и бежали в панике. Объезжая поле боя и глядя на трупы врагов, Пир сказал: «Римляне со мной, и я с римлянами могли бы покорить весь мир». После победы Пир послал в Рим Кинея. Он предложил римлянам мир и союз, если они откажутся от своих завоеваний. Киней вез богатые подарки. Он обошел всех сенаторов, но ни один из них подарков не принял. Тем не менее, сенат стал обсуждать предложение Пира и уже готов был принять мир. Честь Рима спас старейший из сенаторов – Апий Клавдий, потомок того Апия Клавдия, который возглавлял децимвиров. В молодости он был знаменитым полководцем и оратором. Провел в Рим первый водопровод, вымостил дорогу от Рима до Капуи, ввел в римский алфавит две новые буквы. Теперь он был дряхл и слеп. В сенат его принесли на носилках. Он произнес речь: «До сих пор, римляне, я жалел, что лишился зрения. Теперь, слыша ваши слова, я жалею, что не лишился и слуха». Сенаторы устыдились. Предложение Пира было отвергнуто. Киней воротился из Рима ни с чем. «Каков показался тебе сенат?» — спросил Пир. «Это собрание царей», — отвечал Киней. Вторая битва была при Аскуле в следующем году. Пир одержал победу, но понес огромные потери. «Еще одна такая победа, и у меня не останется войска», — воскликнул он. С этих пор Пирова победа стала пословицей. «Ты бьешься с Лирнейской гидрой, государь», — сказал Киней. У римлян что ни год вырастают новые войны. После второй битвы Пир неожиданно оставил Италию и отправился в Сицилию. Как всегда, ему не сиделось на одном месте. С греческими городами Италии он поссорился, а греческие города Сицилии звали его на помощь против карфагенян. В Сицилии повторилось то же самое. Пир разбил карфагенян, очистил от них остров, запер их в последней крепости Лилибеи, но опять поссорился с греческими союзниками и, не кончив войны, вернулся в Италию. Покидая Сицилию, он сказал: «Какое поле боя мы оставляем римлянам и карфагенянам?» Третья битва Пира с римлянами состоялась в 275 году до нашей эры при Беневенте. Это было полное поражение. Как в первой битве причины победы, так в этой причины поражения стали слоны. Римляне осыпали их горящими стрелами. Молодой слон в первом ряду испугался и затрубил. Мать слониха, заслышав голос сына, бросилась к нему, раскидывая всех на пути. Ряды смешались. Слоны ринулись на свои же войска. Началось бегство и беспорядочная резня. Дальнейшая борьба была невозможна. С остатками войска Пир отчалил в Грецию. 3 года спустя он там погиб в войне против Антигона-младшего за Македонию и Грецию. Во время уличных боев в Аргосе, где было так тесно, что даже пешие солдаты не могли пошевелиться, не поранив друг друга, Пир, возвышаясь на коне, ободрял бойцов. Чтобы его было виднее, он снял свой знаменитый рогатый шлем, и тут брошенная кем-то с крыши черепица угодила ему в шею. Он упал с коня, и вражеский воин отрезал ему голову и принес своему вождю. Так нелепо погиб один из 4 самых великих полководцев древности. А города Южной Италии подчинились римлянам. Власть Рима простерлась от Рубикона до Сицилийского пролива.